Сонет 68. Его лицо — одно из отражений тех дней, когда на свете красота цвела свободно, как цветок весенний, и не рядилась в ложные цвета, когда никто в кладбищенской ограде не смел нарушить мертвенный покой и дать зарытой золотистой пряди вторую жизнь на голове другой. Его лицо приветливо и скромно, уста поддельных красок лишены, в его весне нет зелени заемной, и новизна не грабит старины. Его хранит природа для сравнения прекрасной правды с ложью украшения.